Потом это перестало на него действовать. Он начал своевольничать. И вот сам пострадал. Но если бы его искалечили, на кого мне было бы опереться в будущем? Госпожа Ван расстроилась, и на глазах ее показались слезы. При виде ее горя у Сижень тоже стало тяжело на душе. «Второй господин Бао Юй, ваш родной сын», — едва сдерживая слезы, произнесла она, — «как же вы можете не любить его всем сердцем? Ведь если все хорошо, то и нам спокойно, и мы чувствуем себя счастливыми. Неужели мы не понимаем, что если все пойдет так, как идет сейчас, то и мы лишимся покоя? Поэтому я пытаюсь ежедневно, ежечасно убеждать второго господина, чтобы он не делал глупостей. Но только, к сожалению, мои уговоры мало на него действуют. А тут, как назло, появилась эта компания. Он с ней связался, вот и получилось. Теперь приходится пенять на самих себя, что не сумели на него подействовать. Кстати, госпожа, вы упомянули об этом, и я решила просить у вас совета. Только боюсь, что вы будете мною недовольны, и тогда не только все мои старания окажутся напрасными, но и мне самой некуда будет деваться. Госпожа Ван уловила в ее словах скрытый намек, очень заинтересовалась и тотчас же сказала: «Говори, пожалуйста, моя девочка. В последнее время мне часто приходится слышать, что люди в глаза и за глаза хвалят тебя. Но я отвечала им, что ты только внимательно относишься к Бао Юю, или говорила, что ты со всеми учтива, или же просто пропускала эти разговоры мимо ушей. Однако сейчас я чувствую, что ты говоришь именно о том, что давно уже владеет моими мыслями. Мне ты можешь сказать все, но только пусть другие об этом не знают». «Ничего особенного я говорить не собиралась», — скромно сказала Сижень. «Мне только хотелось спросить у вас, госпожа, не найдете ли вы какого-нибудь предлога, чтобы переселить второго господина Бао Юя из сада в другое место? Это было бы очень хорошо». Госпожа Ван изумилась такой просьбе, невольно протянула руку по направлению к Сижень, и из уст ее сорвался вопрос: «Неужели Бао Юй с кем-нибудь безобразничает?» «О, госпожа, речь вовсе не о том», — торопливо воскликнула Сижень. «Просто я решила высказать свое собственное мнение. Ведь второй господин Бао Юй уже вырос. Барышни тоже стали взрослыми. Хотя барышни Линь Дай Юй и Сюэ Бао Чай приходятся ему двоюродными сестрами, но в конце концов он мужчина, а не женщины. Однако они все время находятся вместе, и стоит кому-нибудь из них ошибиться или сделать неловкое движение, как на это сразу обращает внимание. А поскольку старая госпожа отдала меня в услужение второму господину, и я живу сейчас в саду, это касается и меня. Ведь вам, госпожа, известно, что все большое возникает из маленького. И люди истолковывают всякую оплошность в отношениях второго господина к сестрам в дурную сторону. Поэтому мне кажется, что лучше заранее принять меры предосторожности. К тому же, госпожа, вы прекрасно знаете характер второго господина. Вам известно, как он всегда любит вертеться среди девушек. Если заранее не принять мер, он действительно совершит ошибку, или ему ее припишут. Людей много, а злых языков еще больше. Когда человек им по сердцу, они его хвалят и уверяет, что он святее самого Бодхисаттвы. Но когда кто-нибудь им не понравился, они начинают на него клеветать, и ничего святого для них не существует. Если кто-нибудь начнет хвалить второго господина, Все сочтут это за признак того,